Алессандро Гатти, Давида Морозинотто. «Кто подставил Жана Усача?» Читает Алексей Войтюк. Игроки. Мистер Луноброд, вожак котов-сыщиков. Этот хитрый котяра любит приключения и обладает исключительным чутьем. Жозефина. Элегантна и изысканна до кончиков когтей. В нее влюблены все коты Парижа. Помпончик. Младший котенок в команде. Проказник и недотепа. От него только и жди новых проделок. Додо Марсельезыч. Облезлый бродяга и продувная бестия. Пронюхал все секреты городских трущоб. Оливье Бонне. Художник и фантазер. Кормилец и поилец мистера Луноброда. Не столь находчив, как его кот, но любезен и щедр со всеми городскими мурлыками. Люк Мышелло. Маленький, но весьма упитанный полевой мышонок. Неизменно вежлив и деликатен. Верный помощник мистера Луноброда. Тенардье. В детстве, когда был крокодиленком, сбежал из зоопарка. Теперь он король городской канализации. Знает все обо всем. Инспектор Рампье. Известен всему Парижу. Его усы встают торчком, стоит ему завидеть кота. Брюзга с вечно хмурой физиономией. Расследуя преступление, всегда идет по ложному пути. Пес — кошмар. Бульдог инспектора Рампье, мощный толстопуз. Честно говоря, псина не отличается сообразительностью. Готов на все, чтобы схватить котов-сыщиков. Катамас — самый знаменитый воришка в Париже. Редкий ловкач и пройдоха. Этому кошаре все сходит с лап и всегда удается улизнуть. Глава первая. Воспитание котов. Никто не знает Париж лучше, чем кот-парижанин. Но ни один хвостатый обитатель столицы Франции не мог сравниться с Додо Марсельезычем. Этот ободранный бродячий кот облазил все закоулки, чердаки и крыши города. Бродяга был тощим, как селедка. Впрочем, именно поэтому он отличался редким проворством. Было раннее утро, когда Додо беззвучно, словно тень, проскользнул между домами квартала Монмартр. Ловко перепрыгивая с одного подоконника на другой, с балкона на карниз, кот забирался все выше и выше, пока не оказался у базилики Сакрикер. Пробежав по безлюдной улочке, Додо остановился перед витриной роскошного ресторана. Над входом красовалась вывеска. На ней изящными буквами с завитками было выведено «Золотой ключ». В столь ранний час ресторан был еще закрыт. Но разве это могло остановить такого плута и проныру, как Додо? Миука обежал здание, оказался у черного входа на кухню и мордочкой толкнул дверь. Хитрец знал, что щеколда была сломана. Действительно, очень скоро дверь, издав тихий щелк, отворилась, и Додо прошмыгнул внутрь. Его чуткий кошачий нос сразу уловил восхитительный аромат свежих колбасок. Они висели над плитой среди вязанок чеснока, пучков ароматных трав и мешочков со специями. Не успел кот присесть на тощие лапы, чтобы прыгнуть за колбаской, как вдруг послышался тоненький голосок. «Додо, что ты тут делаешь?» Из буфета выскочил полосатый котенок. Он был весь в пыли. Малыш потер лапками нос и звонко чихнул. «Ачхи!» «Будь здоров!» — помпончик мяукнул Додо, который был очень воспитанным бродягой. Затем он добавил. «Я пришел к тебе в гости!» Котенок свернулся калачиком на полу и недоверчиво спросил. «Серьезно? ты пришел навестить меня или свежие колбаски моего хозяина? Да будет тебе известно, что их брать не велено, а иначе что подадут на обед английскому послу?» Дело в том, что хозяином помпончика был знаменитый шеф-повар ресторана «Золотой ключ». На его кухне было полно разных лакомств. Помпончик поднес мордочку к своему другу и сморщил нос. «К тому же, судя по запаху, ты прибежал прямо с рыбного рынка. Кто знает, чего ты там наелся?» Додо смущенно кашлянул. Бродяга и в самом деле был на рынке, но его опередил косоглазый Филуш со своей бандой бродячих котов. Им-то и досталось самое вкусное. Поэтому Марсельезыч с позаранку прокрался в ресторан, надеясь втихаря чем-нибудь поживиться. «Не говори ерунды», — буркнул Додо. «Я пришел, чтобы пригласить тебя на обед». «На обед?» — удивился Помпончик. «Ты же знаешь, что я живу в ресторане. Здесь есть все, чего только душа пожелает». Додо усмехнулся с видом бывалого кота. «У кошек семь жизней, малыш. Ресторан — это только одна из жизней. Запомни это. Думаешь, вечно будешь жить припеваючи? Что ж, придется преподать тебе урок. Ты должен научиться охотиться за едой». Помпончик пожал плечами. «Ладно, раз ты так считаешь...» Бродяга выпустил когти и посмотрел на них с напускным безразличием. «Скажи-ка, а ты не струсишь?» «Еще чего!» — с вызовом фыркнул Помпончик. «С чего начнем?» Додо одобрительно кивнул. «Следуй за мной». Два кота в один прыжок выскочили из кухни и растворились в переулке. Додо был рад найти себе компанию. Нет ничего скучнее, чем охотиться в одиночку. Правда, теперь предстояло раздобыть обед на двоих, а Помпончик хоть и был котенком, но имел зверский аппетит бенгальского тигра. Итак, куда бы им направить лапы? «Ага, придумал!» — внезапно мяукнул Додо. «В тюрьму!» «А что такое тюрьма?» — спросил Помпончик, едва поспевая за бродягой. «Что-то вроде клетки для отлова котов», — походу бросил Додо. «Только ловят не котов, а людей». «А зачем одни люди хватают других и сажают их в клетки?» Додо озадаченно зашевелил усами. Откровенно говоря, он сам не знал. Поэтому бродяга лишь пожал плечами, словно говоря, «Пойди пойми этих людей». Повара парижской тюрьмы звали Андре Паншон. Это был толстяк необъятных размеров с пухлыми, как сардельки, пальцами. У него было золотое сердце. К тому же он питал слабость к котам и всегда выносил им миску, полную превосходных объедков. Тюрьма Санте находилась далеко, в районе Монпарнаса. «Пока добежишь, все лапы истопчешь». К счастью, Додо заметил телегу молочника, которая ехала в нужную сторону. Коты, не раздумывая, запрыгнули в повозку. По дороге хитрый бродяга откинул крышку бидона с молоком и сунул туда голову. Когда Додо вынул морду, усы его были белыми, как снег, на них бусинками висели капли молока. «Прямо объедение!» — воскликнул Додо. «Очень скоро мы набьем пузики до отвала». Сегодня у Додо был везучий день. Молочник доставлял заказ на Монпарнас, поэтому коты преспокойно доехали до нужной улицы и спрыгнули с повозки. А там лапой подать до тюрьмы. Додо повел Помпончика хитрым путем. Сначала по крыше караульной будки, затем через ворота и, наконец, на самый верх высокой стены, окружавшей темницу. Оттуда коты увидели все как на ладони. Тюремные здания из красного кирпича были расположены в форме звезды. По углам высились дозорные башни, на окнах стояли толстые решетки, а вокруг шныряли полицейские с хмурыми физиономиями. «Страшное местечко», — заметил Помпончик, вращая хвостиком. «А почему люди вон там одинаково одеты?» И в самом деле, внизу, во дворе, несколько человек в черно-белых полосатых одеждах уныло ходили по кругу под присмотром двух надзирателей. «Это заключенные», — объяснил Додо. Сейчас у них прогулка на свежем воздухе. Подожди-ка. Кажется, я знаю этого человека. Бродяга наклонил морду, пристально всматриваясь в лица заключенных. Да-да, он не ошибся. Среди заключенных шагал седовласый старичок с огромным носом картошкой. Опустив голову, он брел по кругу вместе с другими арестантами. Его лицо выражало такое отчаяние, что при взгляде на него сердце разрывалось на части. «Да это же господин Жан Усач!» — воскликнул Додо. «Усач?» — ошеломленно переспросил Помпончик. «Ну да, мой старый друг!» — продолжил Марсельезыч. «Он служит бухгалтером на кондитерской фабрике. Этот добрый старичок всегда меня угощал. То корочку хлеба даст, то молочка нальет. Просто невероятно, что такой человек мог попасть в тюрьму. Ведь господин Усач и мухи не обидит». Тут раздался пронзительный свист. Полицейские вышли вперед и приказали заключенным вернуться в камеры. Прогулка была закончена. «Ой», — мяукнул Помпончик, — «они уходят». «Да, мы тоже уходим», — решительно сказал Додо. «Беги за мной, малыш. Я хочу разобраться в этом странном деле».